Глядят, глазам не верят. Откуда взялся? Оторопели, к месту было перекреститься, да руки как срослись с топорами, не оторвать. И мужики топорами перекрестились. Тем временем батюшка службу начал в пустом храме, и голос его таким гулким показался, что, говорят, даже немощные по избам услышали и ползком на площадь поползли. Священник из Исаульска настолько стар был, что и псалма вытянуть не мог, а тут грохочет басом, воздух на улице дрожит. Народ и вовсе оробел, никто через порог церкви ступить не смеет. Тогда поднялся старый барин на паперть, снял шапку и вошел. За ним кое-как потянулись и остальные, но озираются, дивятся. Потом и свободнинские насмирились, за ними солдаты караула. Народу набилось, ступить некуда, считай, два села с гаком вышло. Всю ночь длилась служба в обыденном храме. Свободнинские и кое-кто из солдат на клиры сипели, да только Березинские ничего не видели и не слышали. Войдя в храм, они повалились на пол и мгновенно уснули перед алтарем. Лежали, как мертвые, хоть отпевай. И никого добудиться не могли. Лишь топоры у сонных вывалились из рук. Батюшка прошел среди мужиков, собрал инструменты и под иконы сложил. На утро обряженного старика Панакотина отнесли на погост и последним положили в яму с холерными покойными, а яму тут же засыпали и отметили место большим холмом и высоким крестом. Не мешкая, мужики разошлись по дворам и начали доставать плуги и сохи. На пахоту выезжали будто на пожар, кругом уж все отсеялись. Пахали каждый свой клин, однако несколько раз на дню сбегались все вместе покурить и просто посидеть на теплой земле. Почти не говорили, не балагурили, но подолгу не могли расстаться, хотя торопило и подгоняло время. Однажды, собравшись на поле у молодого Панакотина, сговорились пахать и сеять сообща, артельно. Помощи и раньше случались в Березине, однако лишь тогда, когда хозяин просил. Тут же стихийно согнали коней на одну полосу и за час вспахали. Потом другому хозяину, третьему. И так это дело понравилось, что ходили березинские мужики и руками хлопали. Да как же раньше-то на ум не приходило? Вон как быстро и весело работать! А старый барин-то из чего хотел? По хуторам расселить, чтоб жили как сычи, как лешие по лесам. И едва отсеявшись, стали ждать покосов. В год 1905. Косили в Иванов день обычно мало. Для пробы выкашивали береговой взлобок, а из травы строили новые шалаши. Потом занимались хозяйством, поправляли прошлогодние стажары, набивали травой матрацы, между делом купались, а одно большое общее купание устраивали перед обедом, который привозили бабы. Затем спали в шалашах, пахнущих свежими, но уже увядающими травами. Проснувшись, вылезали на свет Божий и еще немного косили, чтобы размяться. Потом дружно садились за праздничный покосный ужин, добрым словом поминая именинника Ивана Алексеевича. Травы раньше всего вызревали на лугу, который назывался штанами. Старый барин на правах первопроходца любил давать название только что освоенным угодьям. Поля вокруг Березина назывались, к примеру, «Медвежья дрема», не потому, что там дремал медведь, а просто Иван Алексеевич, умаившись, лег однажды на некорчеванной гаре отдохнуть и проспал чуть ли не сутки. Или был клин лаптишки, на нем сеяли озимую рожь. Лук же этот, что зеленел раньше всех, получил свое название потому, что формой напоминал брошенные на землю штаны.